Глава первая. Жизнь рядом с парком. Лютик Ваксель и Николай Романов. Везет же царскосельским девочкам. Всей России император является лишь по праздникам, а они его видят ежедневно. Девочки делают книксон, царь склоняет голову. Петербуржцам и москвичам он отец родной, а им еще и сосед. Хотите помечтать об идеальной монархии, приходите в Екатерининский парк. Императорская власть для здешней публики не вериги, а игра. Где-то в других местах одно достигается за счет другого, а тут возможности удваиваются. Через каждые 10 шагов декорация меняется, открывается новый пейзаж. За время мациона можно побывать рядом с египетской пирамидой, турецкой баней, постройками в китайском и готическом стилях. Император доволен, что все это у его ног. Что ни говори, приятно входить на чужие территории не военным, а прогулочным шагом. Государь любит всех подданных, но больше всего детей. Именно с ними он чаще всего останавливается во время прогулок по парку. У Лютика на этот счет есть личные воспоминания. «В одно из возвращений из школы, — писала она в своих записках, — состоялось наше знакомство с государем. Он шел по дороге с двумя старшими княжнами. Мы остановились на краю дороги, чтобы поклониться. Николай спросил, чьи это дети? Денщик, зажав хлеб под мышкой и не выпуская корзинки, стал во фрунт и отвечал громовым голосом. «Штабс-капитана Королькова, ваше императорское величество!» Я обиделась на такое обобщение и заявила, что я девочка капитана Львова. Государь посмеялся и при последующих встречах узнавал. «А, девочка капитана Львова!» И спрашивал о школьных успехах, о здоровье мамы. А девочки тоже обращались ко мне с очаровательными воркующими голосами. Конечно, фамилия Львова не чужая для монаршего слуха. Прадед Лютика Алексей Федорович был автором гимна «Боже, царя храни» и директором придворной певческой капеллы. Кстати, все ее близкие из этого рода, и отец Александр Александрович Ваксель, и мать Юлия Федоровна Львова, и отчим, уже упомянутый капитан Львов. Странная эта фраза, обращенная к государю. То ли уж очень детская, то ли чересчур взрослая. Можно и улыбнуться наивности, и позавидовать способности постоять за себя. Это и называется переходный возраст. Больше всего девочке хотелось бы стать старше. При этом она охотно пользуется всеми преимуществами юного возраста. Иногда Лютик даже перебарщивает с разными трогательными словечками. «Милый Стриша», — пишет она отчиму, «желаю тебе нескольких маленьких кроко». Отчего не сказать «стрекозел» и «крокодил»? Может, от того, что уменьшить все равно, что приручить? Как бы сделать вровень с собою девочкой Лютиком, решившей подарить отчиму свои деревянные игрушки? Как-то так получается, что и праздники, и огорчения, и первые стихотворные опыты у нее оказываются в странной близости друг от друга. Вдоволь поиграв со словами и игрушками, сломав и то, и другое, Лютик располагается за письменным столом. Вот уже ее 13 отставлены в сторону, легко, как тарелка с недоеденной манной кашей. Лицо серьезное и сосредоточенное. Мысли взрослые, не по возрасту. Я люблю в старых книгах цветы, тусклый запах увядших листов. Как они воскрешают черты милых ликов непрожитых снов. Воспоминания в царском селе. Маленькие дозы лечебны, а слишком большие смертельны. Возможно, поэтому современник видит картину не в целом, а во фрагментах. Сначала он не делает выводов, но только отмечает: жизнь и без того нелегкая стала еще невыносимей. «Во время Октябрьского переворота занятия прекратились», — писала Лютик, «и я несколько раз напрасно пешком добиралась по боковым улицам только для того, чтобы впустить испуганных девочек, приносивших панические слухи с разных концов города. Бегство Керенского, казавшегося до тех пор театральным героем, принимавшего розы и поклонения, вызывало порой негодование среди обожавших его девчонок. Он перестал быть идолом, а взамен него некого было поставить. Не этого же плешивого, страшного Ленина, говорящего такие ужасные вещи». Так она говорила о новых обстоятельствах. Конечно, не она одна рассуждала легкомысленно. Ее знакомому по Царскосельскому парку тоже все стало ясно не сразу. Только когда все окончательно завершилось, Николай Александрович занервничал. Волнения усилились после того, как вместе с семьей он покинул резиденцию. Зачем их увозят? Уж не в те ли они едут края, откуда некогда явился Распутин? Или такая закавыка? Вся его жизнь прошла среди людей знакомых, а сейчас все больше незнакомых. По причине то ли забывчивости, то ли близорукости император обнаруживал себя в прошлых временах. В такие минуты он приветствовал охранников столь же дружелюбно, как некогда прохожих в Екатерининском парке. Что касается Лютика, то ее отношения с новой жизнью были не то что натянутые, но как бы шапочные. Это царя девочка знала лично, а председателя нового правительства только по фото. Правда, императора отсутствие знакомых пугало, а ее ничуть. Как-то сразу она свыклась с тем, что вокруг мир чужой и недружелюбный. Еще недавно Лютик отвечала царю: «Вы меня принимаете за другую?» Вот и сейчас она могла сказать своим ломким голосом, очень подходящим для плохо скрытой обиды: «Меня не так просто запугать». Откуда у нее эта кокетливая интонация, за которой скрыто настоящее бесстрашие? Дело в том, что прежде личное время и время историческое не совпадали, а сейчас заторопились с одинаковой скоростью. Возраст Лютика в жизни приблизился к тому, что угадывается по ее стихам. Люди ее поколения чуть не каждый год начинали заново. Она тоже прощалась неоднократно со своим детством, с огромным миром, на каждом шагу напоминавшим о себе обломками, с человеком, в чье отсутствие резиденция превратилась в музей. В 23-м году Лютик вновь оказалась в Царском селе. Странное это дело — возвращаться в родные места. Ходишь по городу, словно смотришься в гигантское зеркало. Что-то узнаешь, а что-то нет. Деревья срублены, разрушены дома, на улицах ковер травы зеленый. Вот бедный городок, где стала я влюбленной, где я в себя изверилась сама. Вот грустный город-сад, где много лет спустя еще увижусь я с тобой, неразлюбившим. Собою поделюсь я с городом отжившим, здесь за руку ведя беспечное дитя. И, может быть, за этим белым зданием мы встретим призрачную девочку, меня, несущуюся по глухим камням на никогда не бывшее свидание. Конечно, дворцы на своих местах. Екатерининский – та же синь, Александровский – желт, только она совершенно другая, как бы дальняя знакомая той девочки, что пуще всего на свете боялась коров и автомобилей. Словом, Лютик совсем взрослая, уже не гадкий утенок, а лебедь, то есть советский человек, то есть фигура трагическая и обреченная.